Я могу понять, что очень довольны, что не сопротивление долго. Именно в ваших клетках можно крепость. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Как могу обращаться к вам по имени и отчеству? До кого сейчас я дозвонился, даме три имени? Вы кто? Меня зовут Михаил Эдуардович, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Поэтому на телефон должен был звониться до Виктора Алексеевича. Кем в таком случае разговариваю? Больше не можно. Нельзя по этому телефону дозвониться до Виктора Алексеевича. Вы толкните там барышню. Почему? Рядом сидящую, пусть она не визжит так громко. У меня ж котик проснулся. В смысле? В смысле, рядом сидящая с вами барышня визжала только что очень громко. Не знаю, честно говоря, она, наверное, послышалась. Ой, никто да, тут не да, визжал. Действительно, конечно. 100%. А почему в данный момент времени по этому телефону нельзя Виктора Алексеевича услышать? Потому что он рядом не находится. Хорошо, когда он будет рядом находиться? Никогда. Что значит никогда? Вы не знаете, что значит никогда? Нет, я просто не понимаю, почему. Номер телефона вроде верно. А почему он должен рядом находиться вообще? Ну, в плане, мы должны были дозвониться в банк до Виктора Алексеевича. В чем проблема его услышать? Ничего, как у него тогда актуальный номер телефона? Не... Что значит не наш день? Вы все будете переспрашивать. Я не понимаю, что вы мне говорите сейчас. Отвечайте корректно на мои вопросы. Да я откуда знаю, я почему сейчас сегодня с кем не разговариваю? Ваш день? Со мной. Ну, с вами с кем? Вы можете назвать себя по имени отчеству? Ну, я хочу поинтересоваться, с кем я разговариваю. А я вам отказываю. С вашим Почему желанием. Отказываете? Сегодня не ваш день. Так, смотрите. Хотите, ага. Чтобы дальнейшем вам, собственно говоря, звонили с банка в таком случае, да беспокоили пусть вас? Вы можете звонить. Мне это житейшее, угу. Я думаю. Ну, хорошо. Собственно говоря, я так фиксирую, что не отвечаете на вопросы банка. Можете передать Виктору Алексеевичу, что в дальнейшем таким образом свою ситуацию не решит. Будут большие проблемы, собственно говоря, с его кредитной историей, как минимум. Что не можете? Передать. Передадите, найдете способ. Да? Блин! Вот это вы меня сейчас замотивировали, конечно. Я поняла, что сейчас могу горы свернуть ради того, чтобы добежать, да? Долететь и обязательно это все передать. Да-да-да. Конечно. Все, вы же теперь единственная, так. С кем можно связаться по этому телефону, так что будете вы, да, передавать им информацию. Да, обязательно. Конечно. 100% так и будет, да. Угу. И будете еще отвечать на мои вопросы? Или, я так понимаю, никакой информации от вас можно не дождаться? Что? Троллить? Да. Это как? Ой. Вы такой неумный. Вообще ничего не знаете. Все переспрашиваете. В смысле? Что значит как... неумный? Как вы можете судить, собственно, неумный, какие аргументы? Неумный — это значит глупый. Угу. То есть что, и оскорбляете? Интересно. Да в чем ну, же оскорбление? Говоря... Это констатация факта. Да. Вы за короткий разговор? Нет. Сколько он у нас длится? У меня же от вас, смотрите, телефон побледнел. За короткий разговор, за несколько минут, вы постоянно все переспрашиваете, не понимаете. Ну, конечно, я просто не понимаю, разговора. Что вы говорите, да, мне времени. Ну вот, видите, вы не понимаете, может, вы, а я ничего особенного не говорю. Все-таки не отвечаете корректно на вопросы, поэтому я не понимаю я вас. А я в этот момент ничего особенного такого умного не говорю, а вы все равно не понимаете. Я вас не понимаю серьезно, почему вы увидите, собственно говоря, от моих вопросов, отвечаете некорректно. Да. Вы смешной. Что вы смеетесь? Почему смешно? Потому что слово «увиливаете» здесь неуместно. Я вообще не обязана на ваши вопросы отвечать. Чего вы взяли, что здесь уместно, голос, неуместно? Может быть, вы, собственно говоря, вы говорите неуместно? Потому что я так решила, потому что вы же не улавливаете нить разговора и не понимаете, о чем мы говорим. Вы уже По-моему, это вы не улавливаете нить разговора. Тихо-тихо. У меня вот такое обратное решение. Не нервничайте. Я понимаю, что обидно, но потерпите, у вас работа такая. Что значит работа такая? Вы думаете, обтекать. Я нервничаю по поводу того, что вы ну, как-то вы же, так со мной разговариваете? Вы же там терпилы все сидите, у вас работа такая, обтекать, когда вас поливают всякими что неприятностями. Вот как вы примерно. Я вам говорю, что вы терпила. Вы говорите, что значит терпила? Кто? Кто тут? Ну, я тут не понял, вы о ком? Объясните, я не понимаю. Ну, конечно же, вы не понимаете. Ну, конечно же. Да, серьезно. Ну, поясните, собственно говоря. Если вы обладаете сколько знаниями, платите? То поделитесь с ними. Сколько платите? Кого платите? Денег. Кого? Чего, а не кого? Я не понимаю суть вопроса. Задайте корректный вопрос. Да вы вообще ни хрена не понимаете. Вы не заметили? Может, вы просто не умеете спрашивать? Я ничего не понимаю. В смысле? Что это значит? Вы как это... Все там в порядке или что? Я показываю вам, как вы ведете диалог. Юноша. По-моему, у вас как-то все вот слишком сложно. А, да? У меня слишком сложно. Это ж я не понимаю ни хрена, о чем мне говорят, а не вы. Ну, скорее всего. Да? Так дается впечатление. Ну, понятно, все, маленький стрелочник. Эх! Угу. Да, ну, видимо, там вообще атмосфера хорошая. А вообще, о чем мы разговариваем? Что вам надо-то? Я вам сказала, информацию не передам. Я вам вообще все говорю. Ну, и дальше о чем? Почему не передадите? Потому что вы наказаны. Дальше что? Что значит наказаны? Вы опять включили дурочку свою, да? Или она выключалась, а это сейчас снова с вами. Я вас поздравляю категорически. Вы говорите вообще не связаны между собой на какие-то темы. Да. Но когда вы дебил, знаете, все, я даже не понимаю. Кто бы что ни говорил, это всегда кажется, что какие-то несвязанные вещи. Говорю, кто эти люди вообще? Что я здесь делаю? Каждый, есть у вас такие видения? Какие видения? О чем вообще говорите? Вы можете конкретно ловить нить разговора со мной сейчас? Так это вы не понимаете, о чем мы говорим, а не я. Вы успокойтесь, что вы там истерики смеетесь. Да вы меня довели просто. Нормально, как я с вами разговариваю. Вы меня довели до истерики. Вы такой чем? Смешной, глупостью своей непроходимой. Может, вы сами себя довели? Не могу. Но смотрите, за дальнейшее оскорбление, собственно говоря, могу написать на вас жалобу, имейте в виду. А, на кого? На кого? Обоснованную. На кого? На вас. На кого? На вас, на кого же еще? Так а что вы скажете в жалобе-то? На кого вы будете ее писать? На вас. Кто я? Ну вот, собственно говоря, уже посмотрим по записи диалогов моих коллег, с которыми с вами уже общались. Да? До меня. Да? Ну-ну. Да. Что вы смеетесь? Смешно? Да? Потом смешно. Я буду смеяться. Ну, вперед. Все, идите жалуйтесь, ябеда. Угу. Собственно говоря, я думаю, на этом диалог да с вами хватит, можно закончить, да, поскольку вы никакой конструктивной информации не несете. Может, вам хватит позориться? Да, я же не позорюсь. Я-то чем позорюсь? Я не унижаюсь и не веду себя глупо. Позорьтесь? А вы как без... По-моему, как раз таки ведете себя, вы очень даже глупо. О чем вы говорите? Я не понимаю. Типичный сотрудник Банка Восточный. Ни хрена не знаете, ни хрена не понимает. Да, типичный. А вы что-то понимаете? Что-то я знаете? Я вообще все понимаю. Понимаете. Ага. Но если понимаете, то сейчас вам не должно быть смешно, да, в этом случае. Да, конечно, потому что телефонная звонилка пообещала мне жалобу написать на меня. Да, это же так серьезно. Нет, не только поэтому. А почему же? Хорошо. Все, всего доброго, до свидания. Давай, пока, чмо. Да. Алло. Здравствуйте. Не слушаю вас. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Зовут меня Манжумабек, у меня разговор записывается. Вы, Анастасия Сергеевна? Да, Джумабековна, это я. Звоню по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании «Честное слово». Сумма вашей задолженности составляет 46 347 рублей по состоянию на 17 июня. 162 дня просрочки. Задолженность с вами не оплачивается уже длительный период времени. Денежные средства нужно вернуть в течение 3 дней. Оплата будет вами проведена? Джумабековна, ты когда уведомление мне уже отправишь законное от кредитора? Я вот, Анастасия Сергеевна, удивляюсь, как у вас ума хватило вообще зайти на сайт компании, оформить эти заявки. Компания «Честное слово». Джумабековна, а ты не удивляйся, у всех, кроме тебя, на это хватает ума. Предоставить нужные данные. Это я смотрю, вообще неадекватная, дегенеративная, не это, не можешь даже зайти на сайт, оформить себе займ. Все остальные могут это сделать, успокойся. А я в этом не нуждаюсь. В отличие от вас, ну, я зарабатываю достаточно. Очень хорошо зарабатываешь. А вы, наверное, в своем кредите. Везде, где конечно. Только можно, оформили кредитные заявки. Сидишь там, как с гарнитурой на башке, и миллионами ворочаешь. А вы дома сидите? Естественно. А вы как думали? У меня нет кредитных обязательств, в отличие от вас. Вот мне смешно. Да, сижу дома и посылаю смеяться, я смотрю, как вы будете смеяться. Таких ничтожеств, так, как ты, Джума. У вас, Анастасия Сергеевна, запланирован визит представителей по адресу. Ты планируешь этот выезд уже, блин, третий месяц. Никак не запланировать. Не запланируешь. Наверное, потому что планирование – это не твое. Я, главное, направлю информацию. Да, на ябедничать. Правильно. Конечно, так и надо. Ага. Анастасия Сергеевна. Что такое? Адрес верный? Чей? А, верный, ваш. Верный. Да, адрес давай, Джумабековна. Запрягай там свою, что там у тебя. Пьяную курицу и приезжай. Ну что, ты там сдохла, что ли? Я просто удивляюсь. Я просто вообще, ты вообще удивленная по жизни, возрасте, видимо, ходишь. Я смотрю, ты... Чего тебе не скажешь, ты удивляешься. Ты психологу, с ума просто сходишь, что тебе... И салфеты она растает. Обратитесь к врачу. Да, по своему опыту. Да. Говорите. Здравствуйте. Ну, говорите, говорите. Дмитрий Анатольевич, вам знаком? Вы кто? Алло, вас плохо слышно. Я спрашиваю, вы кто? Меня зовут Анастасия Анатольевна Чистая. Ведется запись разговоров и кредит «Экспресс-финанс». Вам знаком, Дмитрий Анатольевич? Конечно, знаком. Я так понимаю, вы его родственник, да? Не факт. Информацию можете ему передать? Номер телефона, который у вас определился? Нет. По какой причине? У меня экран разбит. Я не вижу ваш номер телефона. Тогда запишите, я вам продиктую. Руки заняты. Я так понимаю, у вас это семейное общаться. То семейное. А что я такого сказала? Я говорю, экран разбит, номер не вижу, руки заняты. Что семейное? Дмитрий Анатольевич, ваш отец или вы его жена, просто мне понять не нужно. Я вообще не говорила, что я его родственница. Он воспитал такое чудо? Ой, такое чудо. Какая лесть с вашей стороны. Вам следует пройти курсы, как правильно вести диалоги с посторонними людьми. Со звонилками из КФ, да? А где такие курсы? Когда в следующий раз я вам позвоню, вы будете общаться более корректно. Более. Не, нахер ты пойдешь в следующий раз. Оставьте для своего общества, в котором так принято общаться. Ты, чучело, в данный момент мое сомнительное общество. Ты мне позвонила. Я на ваш уровень, я тебе опуститься не могу позволить. Тебе до моего уровня еще расти и расти. До уровня отвечать вам. Лошара ты подзаборная. Дмитрий Анатольевич, вы громче, вижу, давай, вижу, как сучка. Ниже падать некуда. Еще громче, еще громче. Да. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Да. Что? Да. Из банка «Ренессанс кредит» звонок. Ваш куратор Харлана Ивановна Юрьевна. Отдел по сопровождению проблемных кредитов. Разговор записывается. Ольга Викторовна, звоню. Соответственно, знаете, по вопросу оплаты кредита 100 дней уже не платите. И? Как планируете решать вопрос с банком? У меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Я не говорю, что у вас вопросы. У меня но вы вопрос, говорите, как планируете решать вопросы? Я говорю, у меня никаких вопросов нет. У вас есть вопросы с банком, по которым оплата вашей задолженности. Вы не оплачиваете. И? Вы считаете, что вы правы? Естественно. На каком основании? А я сейчас вам, да, буду это объяснять по телефону. Потому что вы представились частным словом куратора. Вы не говорите никогда. Вы взяли деньги, воспользовались. А вы смиритесь уже с тем, что вам никто ничего не говорит. А то вы прям упорством маньяка. Я просто сейчас подготавливаю документы, передаю их руководителю. Скорее всего, будет рассматриваться вариант о выездном дистанции. Давайте сверим, пожалуйста, адрес вашего проживания, который вы указывали. В телефонном режиме? Подмосковная область, город. Вы указывали этот адрес. А вы сейчас убедились, что вы со мной разговариваете, прежде чем озвучить мои персональные данные? Вы кому сейчас мой домашний адрес озвучили? Это актуальный адрес? Вы кому сейчас озвучили персональные данные, спрашиваю вас, дамочка? Это ваш адрес, Ольга Викторовна? кому вы сейчас озвучили мои персональные данные, дамочка? Я вам абсолютно другой вопрос задала. Да мне вообще наплевать, вы не поняли, что ваши вопросы вообще игнорируются? Ольга Викторовна, собираю документы и передаю. До свидания. Да собирайте.